Лишь одна явная особенность выскочила у каменного представителя этого вида. Ни электротоков энергии в его теле, ни ядовитых каналов и самих желез своими продвинутыми способностями я так и не увидел. Что сказать, классический засадник. Вот, по результатам короткого, но насыщенного исследования пуканов разнообразных решил я, что бегать за ними, это можно самому устать. А повернись фортуна попкой, тьфу-тьфу, не дай бог с моей-то удачей, и помереть уставшим. А вот настроить капканчик, да с пахучей приманкой, самое оно. Теперь только осталось проверить, насколько я продуман в своих расчетах. Хотя клев мелочи уже помаленьку пошел и это плюс, но сижу я все-таки на крупняк. У меня и аргумент теперь есть куда более солидный и намного более удобный, чем сияющий. Отлил, сварил, схимичил цельнометаллический шестопер. Скорее полуторник, чем одноручник. Шесть его ребер перьев имели коническое сечение, с заточкой под большой угол. И проламывать удобно, доспех ли, хитин, или башку кому, если что, и не застрянет. Короче, классический шестопер, только весом 7 килограммов. И это, поверьте, очень много. Ну, и эффекты кое-какие имеются. Усиленный удар, где каждый третий с 50% шансом на оглушение, и мое любимое, электроразряд. Вроде и немного, но это как посмотреть назвал простенько, по основному свойству, глушак. Как показывает практика, не обязательно пукану дырявить панцирь с глубоким проникновением, достаточно разбивать его, чтобы он начал истекать белесой жижкой, и тогда жук начинает быстро слабеть. Чу, кажется, слышу, кто-то скребыхает лапами по камням и, судя по звуку, в мою сторону. Из-за крутого поворота оврага показался приземистый силуэт пукана, и очень такой внушительный. Лесной пукан, уровень 7, разглядел я издали. Ну вот и она, рыба моей мечты, одними губами прошептал я. Сейчас мы все и проверим. Жучило довольно уверенно шел на запах, и только когда до приманки осталось совсем немного, метров 5, тормознул и растерянно заводил головогрудью, увенчанной богатыми жвалами, из стороны в сторону. Даже привстал на лапах, бедолага, не веря своему счастью, мол, вот это и просто лежит. Ну же, одними губами прошевелил я, куси уже. Жук еще пару десятков секунд поозирался, принюхивался, а потом одним решительным наскоком схватил тухлятину, рванул зубами, веревочка натянулась, треньк, бревнышко и летело всего несколько секунд и скорость невысокую набрала, а вес и инерцию никуда не денешь. Долбануло пукана так, что защитная сетка пыхнула ярко и лишь на какую-то долю мгновения. Кажется, уже во время столкновения она полностью аннигилировалась. Во все стороны полетели лапы, еще какие-то фрагменты, а сам жук, то ли жив, то ли мертв, выбив одну из опорных стоек из-под каменного блока, хряпнулся об стену. Немного подумав и покачавшись в точке равновесия, камень устремился вниз. Однако, только и смог я сказать на влажный шмяк, сопровождавшийся хрустом и брызгами. Однако такая пауза срабатывания верхней крышки гроба непозволительно долгая. Камешки должны падать быстрее, да, быстрее. Придется подправить. Некоторые опасения, что убийство с помощью бревна и камня, им же система и зачтется, хе-хе, развеялись так же, как и развеялся сам жук, чьи бесформенные останки, истекающие белесой жижей, остались под камнем. Хабар выпал фактически тот же, но только чуть другого качества. Чешуйки защитного каркаса были уже 4 см в диаметре, и для их активации требовался кластер не более 80 сантиметров квадратных, и было их уже 30. А кристаллик, хоть заметно в размерах и не прибавил, интуит с познанием такие штучки у меня определяет на автомате до грамма и миллиметра, зато в насыщенности цветом и в прозрачности улучшился точно. В этот день, не допустив до ловушки, я расплющил шестопером еще одного мелкого лесного пукана 3-го уровня. Потом откуда-то сверху, из-за деревьев, натужно гудя крыльями, тяжело, но уверенно прилетел болотный пукан. Оказывается, они и так умеют. Шлепнулся жучело 8-го уровня недалеко от приманки, озирался недолго, а после того, как схватил приманку, прожил и того меньше. Хабар точно такой же, как и с лесного соответствующего уровня. Славно, славно. Я уж и вовсе раскатал губу, на километры чешуек и килограммы кора ценных кристалликов, да все в один день, когда в тупик ворвался степной пукан. 10-уровневый насекомыш на высоких ногах, наклонившись слегка вперед, словно ярко-оранжево-красный болид Формулы-1, стремительно налетел на приманку, рванул ее и, даже ни на секунду не замедляясь, заложив крутую петлю, также стремительно умчался обратно. Прилетевшее бревно лишь только прощально покачалось ему во след. Ну, и я покричал всякие гадости. Чисто так, для душевного комфорта. Догадывался я, что степные, судя по строению ног, шустрые, но чтоб настолько, на такой скорости, что двигался степной пукан, попасть по нему небыстрым бревном никак бы не получилось. Надо хорошенько подумать, чтобы такого больше не повторилось. А на сегодня охота, увы, завершена. Эта гнида лобковая утащила приманку. Я недовольно посмотрел вслед скоростному вору. Хм, можно, к примеру, на приманку и полбыка бросить, не в раз утащишь, а можно. Хм, а это будет более интересно. 5 дней спустя у меня была готова и новая приманка, и дополнение к ловушке. Так как степной пукан несется очень быстро, то и поворачивает хоть и довольно проворно, но с определенной циркуляцией. Именно поэтому после приманки я вколотил-вкопал столбы и переплел их меж собой крепкой лозой и лианами. Получился эдакий сужающий коридор, который заводил в плетеный из толстых веревок бредень. Влетевший на скорости туда пукан в мотне запутается однозначно и порвет ее не сразу, может, если дать какое-то время, но кто ж его будет давать. Как только рыба попадется, сработают растяжки и уже 2 противостоящих бревна сорвутся в недолгий полет, чтобы поприветствовать друг друга в дружеском хлопке. Как говорится, дай 5. Ну, а то, что промеж ними пукан затешится, ну так смотреть надо, куда лезешь. Не прошло и часа, как все настроил, появился лесной пукан 5-го уровня. Некоторое время, пока он приближался, я даже раздумывал, а не схватиться ли с ним в бескомпромиссной лобовой атаке. И новое оружие опробовать не мешало, и вообще, себя качать тоже надо. В конце концов, его собрата 6-го уровня я, совершенно не имея опыта, умудрился уделать. Пока мялся, то да сё, пукан решительно попёр на тухлятину. Бац! И чертыхаясь про себя, пошёл перезаряжать ловушку. Я ещё был в процессе оттягивания бревна на место старта, когда, разбрасывая высокими ламами мелкие камушки, комья земли и всяческий мусор, примчался степной пукан. Скоростной болид под номером 10, и как бы не тот же самый, так же нагло налетел, так же, не сбавляя скорости, подхватил, и так же помчался дальше, но не дальше мотни бредня. Влетев на всей скорости в сеть, пукан намотал ее на себя, провалившись некоторыми ногами в ячей, дернулся раз, другой, а третий не успел. С гулким стуком сошлись бревна, единомоментно нанеся мощнейший удар по задней части пукана. Защита ярко вспыхнула, так, что бревна даже откинула назад, а потом потухла. Вроде и спасла, но откинув молоты на ковальню в стороны, дала им возможность ударить еще раз. Да, даже и не близко, в сравнении с первым ударом, но достаточно, чтобы незащищенный хитин гулко крокнул. Приманка выпала изо рта, жук противно заскрипел и упал на подогнувшиеся ноги, а я уже вот он, рядом. А ты как думал, убогий? Размахнувшись, обрушил первый удар глушака на сочленение между головой и телом, в одно из уязвимых мест. Тут не там, еще удар. Пукан попытался вяло приподняться, но третий удар шестопера, и так успешно проламывающий панцирь жука, прошел с оглушением. Последнее, что он смог мне противопоставить, выпустил из заднего сопла мелкодисперсную маслянистую взвесь с резким ацетоновым запахом. Я, только лишь уловив его, сам не осознавая того, метнулся шустрой мушкой в сторону, подальше, и не зря. В заднице пукана сверкнуло и вокруг него вспыхнуло раскаленное облако объемного взрыва. Кора на бревнах обуглилась, некоторые веревки загорелись, многие активно тлели. Вот оно как, однако. Но долго я рефлексировать не стал, подскочил обратно, перехватил глушак 2 руками и со всей дури врезал жучили промеж жвал. И он умер. Это превосходство Homo sapiens, дружок, сообщил я мертвому жуку известную истину, переводя дух и осматривая себя на предмет обугливания. Вроде все в порядке, и в целом все прошло не так уж и сложно, но адреналинчик в крови бушует. Я слабее тебя, я медленнее тебя, из жопы пыхать огнем не могу, но я умнее тебя, умнее вас всех, Терлим. Всплыло системное сообщение. Поздравляем, господин Мо. Создание эффективной комбинированной ловушки, построенной на чистой механике и законах физики, повышает ваш ранг механикуса до 10. Вам доступно 1 свободное очко к распределению в характеристике. Интеллект плюс 2, мана плюс 5. Внимание, господин Мо. По достижению механикуса ранг 10 и наличию у вас таких усиливающих параметров, как мудрость 10, удача 10, познание сути 10, 10. Все ваши производственные профессии и способности помощники автоматически поднимаются на один уровень. Оху. Но вовремя рот захлопнул. Ох, как здорово, хотел я сказать, а у самого глаза на лоб полезли. Да мне за прекрасную, высокотехномагическую Викторию Лаки столько не отсыпали. Что происходит? Но выкрикивать вслух, в высокие небеса, глупые вопросы не стал. В некой приторможенности забрал хабар с пукана. Вот все же, как удобно с ними, коснулся рукой, поднял чешуйки и кристаллик, и не надо возиться в останках. И из сети вонючие обломки выковыривать не надо. Красота. А значит, продолжим. Глава 3. И я продолжил. Перезарядил, настроил ловушки, забрался в гнездо на дереве. У меня оборудованное, замаскированное место среди могучих ветвей. Я оттуда наблюдаю и бросаюсь на добычу, аки-коршун, если что. И вот залез в гнездо, открыл статус, пролистнул всякие силы, ловкости, маны, это тоже интересно, но не сейчас. А вот все, что связано с производством, выделил в отдельный файл в виртуальном дневнике и вдумчиво погрузился в изучение. В результате получилось следующее. Артефактор, 3 ранг, к нему добавилась способность урный резец во втором уровне. Алхимик, 9 ранг, механикус, 10 ранг, оружейник, 7 ранг, кузнец, металлург, 6 ранг, литейщик, 5 ранг, и к ним помощник, синтез, 3 уровня, плотник, 8 ранг, столяр, 7 ранг, резчик, 3 ранг, скорняк, 5 ранг, каменотес, 4 ранг, конфекционер, 4 ранг. В магической линейке произошли следующие изменения. Сама магия огня осталась 2 уровня, а вот ее проявление, рука огня, которую система, теперь это уже без вопросов, отнесла к производственным способностям, стала 2 уровня. Так же как и магическая способность рука тиски, и кушать они стали ману и выносливость по 15 единиц только за активацию. Огненный посредник стал 3 ранга с аппетитом в 20 маны и выносливости, и с таким же аппетитом стала сварка. Умение помощник 2 уровня, интеграция получила 4 уровень, как и сканер, молекулярное соединение 5, подвалило, так подвалило. Придется теперь разбираться со всем этим не один день. Какие новые возможности, чего, куда и сколько. Потому, что тот же клей теперь соединяет 5 квадратных сантиметров на 1 единицу маны. Сколько это будет в граммах и без интуита просчитать несложно. А вот что дает интеграция на 4 уровне, можно узнать только экспериментально. Или, мать его, конфекционер. Да, разбираться надо будет тщательно, и не походя, а осев и закрепившись на месте, там, где обоснуюсь пережидать сезон штормов. Еще неделю я охотился на жуков, тщательно собирая разноцветные чешуйки, складывая их по размерам и цвету отдельно, так же как и кристаллики одних видов пуканов, не смешивая с другими, во избежание путаницы, так сказать. Набрал кристаллов немало, а шестигранной чешуи и того больше. Пуканы попадались разные, самые жирные, болотный жучело 13 уровня и лесной 14, и тот, и другой от удара о бревно, а потом о стену с последующим прибиванием камнями, не только не померли, но и разрядить им защиту до конца не удалось, но все же она была сильно ослаблена. И тот, и другой, пребывали в состоянии гроги, вяло копошились среди упавших камней с несколькими сломанными конечностями, а я, не теряя времени, уже набрасывал сковывающую сеть и добивал шестопером. В целом, обе схватки прошли без какого-то эпического преодолевания и на последние без сдачи, как у главнюка в херовом боевике. А значит, я все рассчитал правильно и я молодец. С остальными, более низкоуровневыми жуками происходило все и вовсе буднично. Просто работа по заготовке ценного ресурса. Лишь недавно, 2 дня назад, меня сильно взбодрил степной пукан 15 уровня, размером с упитанного теленка. Ворвался, как обычно это у них водится, схватил приманку, влетел в бредень, вырвал его, почти не останавливаясь, бзнул и тут же подорвал огромный объемный взрыв и помчался дальше, развивая редкими остатками тлеющей сети. Естественно, никакие бревна в него не попали. Более того, забор-коридор повалило и подожгло. Одно бревно упало и загорелось, на втором пережгло только одну веревку и оно сиротливо повисло, чадя дымом. Короче, Содом и Гоморра. Я даже матом ругаться не стал, и не стал восстанавливать ловушку на степного пукана, и так наловил их порядком. Вот сегодня последний день, я так решил, пора двигать дальше, если я хочу достичь других островов и найти подходящий для зимовки. И как назло, с самого утра, моросит не сильный, но настырный и нудный дождик, задувает, порывами, резкий ветер, и никакого клёва, а дело уже к обеду. Нахохлившись, словно мокрая ворона, хотя мокрый я не был, ибо небольшой тент от дождя натянуть не забыл, я мрачно созерцал серую и унылую пастораль и бессвязно бродил мыслями от одного к другому. Он появился внезапно, вот его не было, и вот он уже почти рядом с ловушкой, здоровенный, приземистый, словно какая-нибудь Лада Гранта из времен моей зрелости, весь в наплывах и наростах, серо-черный пукан 16 уровня. Вот тут я напрягся. Я не пожалел времени и усилил ловушку после опыта столкновения с жуком 14 уровня. Подвязал к бревну несколько плоских камней, усилил ударную мощь, выкопал под скальной стенкой приличное углубление, чтобы пукан падал в него и его гарантированно накрывал обвал. Ну, и камешков побольше сверху нагородил. Сделал, так сказать, пожестче. Но хватит ли этого для каменного пукана 16-й могутности? Каждый вид имел свои особенности. Степной, скорости огненный бабах, болотный противный бздех кислотой, лесной резал кромкой вибрирующих крыльев как сенокосилка. Каменный был самым прочным из всех видов. Но последний день, и какая добыча! Пукан неспешно, даже вальяжно подошел к приманке и схватил ее пастью. Удар бревна все же отбросил пыхнувшего защитой жука в стену. Хоть он и не полетел, как практически все до него, но уверенно покатился, потеряв одну лапу полностью и одну подломив со стороны удара, и закатился в яму, вышибив стойки. Камни только начали падать ему на голову, а я уже мчался на добивание. Ага, на добивание. Камни, конечно, рухнули, сверху привалив жука в яме, и еще отняли прилично от яркости защитного узора, но он горел все еще бодренько. Я уже был рядом, когда ворочающийся под камнями пукан бабахнул из сопла реактивной струей черного газа с такой мощью, что камни разлетелись в стороны. Собственно, и я разлетелся заодно, и хорошо так приложился о каменистую землю метрах в 7 от взрыва. А жук, вырвавшись из плена, стремительно полетел, но направление выбрал неверное. Растопыренным в сторону зазубренным жвалом зацепился за одну из веревок, на которых покачивалось бревно, а веревки у меня там крепкие. Зацепился, крутанулся, словно гимнаст на турнике, вокруг нее и снова полетел, но уже в каменную стену. Крак. Защита опять вспыхнула и явно приугасла. От удара у пукана отлетела в сторону одной из жвал и подломилась еще одна нога, а сам он упал в полном ошеломлении. Как неловко-то вышло у него, мелькнуло у меня в голове, и как удачно-то для меня. Некоторое время мы оба переживали результаты падений, но мне разлеживаться было противопоказано совсем, если я хотел поиметь хабар с этого креативщика. Вскочив и добежав в пару секунд до вяло шевелящегося пукана, я врезался всего маха глушаком по пыхнувшей защите. Раз, другой, третий. А потом жучело резко вертанулся, и если бы у него были целы оба жвала, взял бы меня в ножницы. А так только врезал с одной стороны, я и покатился, голова, руки, ноги, и шестопер потерял. Не останься пукан на 5 ногах из 8, тут-то мне и конец. Но пока он неловко дохромал до меня, противно скрипя и щелкая зубастой челюстью, я слегка пришел в себя. Из-под первого удара передних заостренных шипастых лап я ловким мужиком выскользнул, откатился и из-под второго, только подняться в полуприсед сподобился, чтобы отпрыгнуть подальше, как пришлось падать, пропуская удар жвала над собой, потом опять откатываться, и снова. Вечер, как говорится, сразу перестал быть томным. Так и гнал он меня, пока очередным, двойным ударом не вогнал хитиновые клинки в обгоревшее бревно, оставшееся от сломанной ловушки, через которое я ловко перекинулся. Честно, не специально так получилось, но получилось здорово. Дури в удар пукан вкладывал много, глубоко вошло, а зазубренные заусенцы на лапах превратили только что сверхопасного противника, который меня практически загонял, в большой, противно скрипящий обиженным голосом, бесполезно скребущий лапами источник хабара. Фу, устало выдохнул я, везет мне, однако, удача благоволит аж дважды за сегодня. Опираясь руками о колени, я наблюдал, как бессильно пытается выдернуть из бревна ноги клинки огромный жук. «Ты погоди, не уходи никуда», — погрозил ему пальцем. «Я сейчас быстро схожу кое-зачем и вернусь». Пока ходил за глушаком, пукан еще раз отколол цирковой номер. Поднатужившись, он выдал знатную реактивную струю. Уж не знаю, какой там у него был план, то ли с бревном улететь, то ли еще чего, только вот тяжеловато оно для него оказалось. Ну, и по закону Архимеда, тому, что дайте мне точку опоры, и я переверну землю, Сам жук через бревно и перевернулся, смачно так, с треском и на спину, явив свету самое слабозащищенное место этих жуков, брюхо. Честное слово, меня даже на нервное ха-ха пробило. Нет, мой дружочек, сегодня явно не твой день. Ты, конечно, акробат еще тот, но уж не обессудь, свой хабар я заберу. А дальше я просто колотил и колотил, пока, сначала, не погасла защита, а затем и не треснул хитин. Ровно 126 гранных 10-сантиметровых пластин получил я с него, и прозрачный кристалл насыщенного зеленого цвета размером и толщиной с большой палец руки, а еще прихватил как трофей отломанное жвало, тяжелую, черную, кривую хреновину с острыми зазубринами. Размером она была почти с меня, а толщиной с мою ногу. Конкретная штуковина. Когда-нибудь, я знаю, будет и у меня собственный замок. Вот там, на стене знатных трофеев я его и повешу. Да, ну, а пока с охотой напукано все. Пора двигать дальше. За горизонт, к новым островам и приключениям. Хе-хе, ловя всеми парусами не сильный, но устойчивый ветер, Виктория Лаки, рассекая невеликую волну, двигалась в сторону призрачной дымки на горизонте. Уже второй день. Поскрипывая снастями, оставляя за собой пенный, лопающийся мелкими пузырями след, она скользила в изумрудных водах легко и изящно. Любопытные чайки то держались вровень с ней, то отставали, то нагоняли, кося черными бусинками глаз, рассматривая эдакое невиданное чудо в этих водах. «Так держать!» — командовал сам себе я, ловя всем телом, сердцем и душой, соленый солнечный ветер. Руки легко касались колеса штурвала, не столько по необходимости, сколько по эстетическому удовольствию. Настроение просто шикарное. За бортом уже второй час, на глубине метров в 25 простиралась огромная желтовато-зеленоватая песчаная банка. Она отлично просматривалась сквозь изумительно прозрачную воду. Три румба на Зюитвест, тысяча чертей мне в глотку и якорь в задницу. Время от времени выкрикивал я, дурачись, псевдоморские команды времен золотых галеонов и черных корсаров. Подтянуть бим-бом-брамсель, медлительные крабы, 3000 чертей, чтоб вас сожрала акула. Есть, капитан. Ей-богу, я хоть и богатырь, но как в том анекдоте. Пошел как-то мужик на охоту, прям на медведя да с собакой. Долго подкрадался к берлоге, шаг за шагом, по чуть-чуть. А напряжение все растет, и вот уже берлога близко, и вот-вот кульминация, и тут сзади, гав. И понимаю, что не медведь, говорит правдивый охотник, а срать остановиться не могу. Так и я. Понимаю, что некому тут таким знакомым, звонким и задорным голосом выкрикивать, кроме одной очень божественной особы, а чуть это самое, того, чуть за борт не прыгнул, Ева, безобразница. Она стояла сзади метрах в 5, одетая в обтягивающие бриджи, короткий топик а-ля тельняшка и легкую кожаную безрукавку. Голову покрывала черная бандана с веселым Роджером, этакий ладненький, сексапильный юнга, мечта любого капитана. Глаза озорно блестели, а рот растягивала веселая улыбка, и в целом вид у нее был довольный-довольный. «Я старый человек, я ведь и помереть могу», — попенял я ей, стараясь сделать лицо посмурнее. «Что ты, мой капитан, даже и не надейся, по курсу целый неизученный великий архипелаг, я, что ли, его буду открывать?» Завладев ее ладошками, по уже сложившейся традиции я прикоснулся к нежной коже губами. Эти руки, юнга, явно не знали швабры и канатов. «Могу сделать погрубее. Для тебя», сверкая своими невероятными глазами, улыбнулась она. «Хочешь, да упаси тебя божественное, божественное!» В притворном испуге воскликнул я. «Ты великолепна, а этот наряд тебе очень идет. Есть наряды, которые мне не идут», — вопросительно приподняла она бровку. «Для этого, свет очей моих, надо оценить их все, все». Тут ее брови, многозначительно, поползли вверх обе. «А знаешь ли, господин мой, сколько на это понадобится времени? А я, госпожа моя, временем-то как раз и располагаю». Я многозначительно пошевелил бровями. «Но я слышала, что мужчины не слишком любят, когда женщины надоедают им своими нарядами. Смотря что ты имеешь в виду, если любоваться удивительной девушкой в прекрасных одеяниях, которые ей к лицу, то и таких дурней рожает земля-матушка, чего не бывает, но я точно не они. Ну какой же ты изворотливый, господин Мо», — высвобождая руки из моих ладоней, с улыбкой констатировала Ева. На мгновение легкая дымка окутала ее, и вот на ней более привычный, скажем, хитон. Легкий, полупрозрачный, больше открывающий, чем скрывающий что-то. Ни на что тебя не поймаешь. Невиновен, ваша честь. И словно хрустальные колокольчики рассыпались вокруг. Ей смешно. Покажи мне тут все. Твое желание закон для меня. Прошу. Я показал ей все, на что она указывала пальчиком. Показал и рассказал. И не важно, что она могла все это знать. Ведь могла и не знать специально. А потом она, стоя на самом носу одного из корпусов и глядя, как разрезаются изумрудные волны, с шипением и брызгами разлетаясь в стороны, повернулась ко мне и со странным выражением лица попросила: «Я хочу быстрее, мой капитан». «Тогда нужно чуть больше ветра, моя повелительница». «Больше ветра?» Она загадочно улыбнулась. И ветер пришел, мягко надавил на парус, Виктория слегка вздрогнула, снасти заскрипели и запели. Ветер надавил еще, и еще. Катамаран рванул по волнам, едва касаясь их, чуть ли не как на подводных крыльях, мачта гудела, как и весь корабль. Еще никогда Виктория Лаки не шла так быстро. Я носился словно черт, стараясь подправить снасти, подтянуть, отпустить, крутнуть вовремя штурвал, сделать все, чтобы не превратить стремительное скольжение Виктории в неуправляемый полет. А Ева стояла на носу, просто стояла, прикрыв глаза, слегка отведя руки в сторону, вдыхала ветер и брызги. Ее волосы развивались, одежда намокла и облепила прекрасное тело, хлопая влажными складками. Еще какое-то время продолжалось безумие. И вот ветер плавно стих, катамаран стал замедлять ход. Я, честно говоря, выдохнул. Еще чуть-чуть и пришлось бы просить Еву сбавить накал страстей. Спасибо, мой капитан. Ее глаза сияли. Попроси что-то, одно желание, для себя, уточнила она. Когда так говорит богиня, просить что-то банальное, только ее расстроить, хотя она и не подаст виду. Ты можешь организовать музыку вокруг нас, которую я попрошу. Музыку? Легко. Тогда 5 минут. Нажать рычаг тут, перевести реостат здесь, подкрутить лебедку, отпустить конец, и вот завертелись моторы, задвигались многотехнические механизмы, закрутилась, зашевелилась. Сложился и убрался парус, якорь упал в глубину, Виктория встала, тихо покачиваясь на волне. Я достал и нацепил на себя пояс утяжелитель, приготовил маску. Протянул Еве, с любопытством взирающей на все это, руку. Здесь, на палубе, она заинтересованно оглянулась. А это тебе тогда зачем? Там, ткнул я пальцем в воду, там, на дне. А это, чтобы не всплывать и видеть свою партнершу во всей ее красе. Видите, не всплывать? Ева загадочно улыбнулась. Тогда оставь это тут, мой господин. Ты не всплывешь и все прекрасно разглядишь. Я уронил на палубу снаряжение. Она вложила свою ладошку в мою пятерню, и мы сиганули за борт. Есть много прекрасных медленных композиций, под которые танцевать с партнершей одно удовольствие. Уж тут человечество постаралось. И все же почти у каждого есть свои предпочтения. Они не хуже других, они не лучше, просто они, его предпочтения. Лишь влюбленному вампиру группы «Пикник» я отдал предпочтение именно сейчас. Именно сейчас их проникновенная музыка и неоднозначные слова, так мне показалось, подошли к этому удивительному танцу на дне и в толще воды. И по моей просьбе она зазвучала вокруг нас, а может и внутри нас, что совсем не важно. И да, как и обещала Ева, я видел все прекрасно, словно вокруг меня воздух, и тело, повинуясь мимолетному желанию, становилось то тяжелее, то легче. Это был воистину медленный танец. Такова природа воды, облекать движение человека плавностью и где-то даже грациозностью. Не знаю, насколько грациозен был я, но я старался, а Ева была, бесспорно, грациозна. Еще при первых аккордах, когда Ева уловила смысл действа, каждое наше движение в воде вдруг стало сопровождаться легким, но ярким свечением сродни биолюминесценции. Мало того, и песок на дне стал пульсировать и переливаться мягкими, разноцветными красками. То мягко и невесомо, то поплотнее, я прижимал ее к себе, придавал вращение, отпуская и подхватывая, опираясь на дно, подкидывал вверх, и Ева парила, распростершая руки и прикрыв глаза. Мы кружились вокруг друг друга, а музыка кружилась вокруг нас. Кто они, и что им надо? Пить да пить бы сладкий яд. До утра, обнявшись крепко, так они и простоят. Это был странный танец. Ты удивил меня снова, мой господин. Она сидела, привалившись к мачте, я лежал головой на ее упругих и таких, для меня, мягких бедрах. Был я в одних труселях без изысков, мечта Нубаса, она в пляжном провокационном комплекте, этот не знаю уж там кого, но явно понимающего в этом деле. Обсыхали, так сказать. Ева теребила мое странное ухо, и мне было хорошо, лишь хотелось извернуться и лизнуть ее коленку, она точно должна быть сладкой. Видимо, что-то такое чувствуя, она ласкала теребила ухо, но и придерживала за него, стоило мне чуть дернуться. Эх, ну почему я не попросил принцессу Вику встроить в меня кошачью мурчалку? Ща как бы врубил их бессмертный хит, глядишь и чуть больше позволилось. Я старался, моя госпожа, это было удивительно, самому понравилось, удивляя меня еще, прошу, как пожелает моя повелительница, однако ты и сама весьма изобретательна, устроить светомузыку я бы точно не догадался, это было красиво, да, она самодовольно задрала носик, я такая, я даже думаю, теперь это место станет особенным, да, уверена, и чем же, а свет очей моих, мне кажется, если вдруг кто-то из разумных догадается станцевать в глубине этих вот нечто подобное нашему, тот получит некую награду, да, награду, что-то приятное, необычное, она задумчиво постучала пальчиком по пухлым губам, доброе, да, каждому, свое, грезы моих снов, но как они, эти гипотетические разумные, до такого додумаются, может, сами наткнутся, может, догадаются, она склонилась и пристально посмотрела мне в глаза, легкая улыбка промелькнула на ее губах, а может, кто-то подскажет, а не мне ли бонус, направить тех, кто мне понравится, в нужное место дожукнуть на ушко, что надо сделать, так сказать, заделаться ключиком от места силы, где стойким и упорным падает сладкая плюшечка от божественной Евы, а что, очень может быть, кто-то и догадается, бодро воскликнул я, мало ли сообразительных на свете, вот и я о том же, в глазах Евы плясали чертенята, только надо назвать как-то это место, танцевальная банка, фи, господин Мо, какая банка, ну, так называют обширные мели, я постепенно сдулся под суровым взглядом богини, моряки, отмель медленных танцев, вот, уже лучше, но танцев, она задумчиво постучала пальчиком по надутым губам, слишком прямо. Отмель плавных движений, тогда лучше так, сияющая отмель плавных движений. А, немноговато пафоса, осторожно поинтересовался я. Тебе что-то не нравится? Ева грозно наклонилась надо мной. Да я в восторге, мой сладкий сахар. Тут же исправился я в своих сомнениях. То-то же, и нежно приложила меня легким щелбанчиком по лбу. Такая затейница, однако, мы еще некоторое время болтали о всяких пустяках, и в какой-то момент я вдруг почувствовал, что скоро Ева покинет меня, просто почувствовал, может, легкий перекус, предложил я, на палубе стремительной Виктории, не так оригинально и удивительно, как танцы под водой, но зато классика, яхта он, она, океан, небо, как заманчиво, но, увы, не в этот раз, мне снова надо бежать, увы мне, но я почему-то так и подумал, увы нам, я не так свободна, как хотелось бы, только не убегай, как в прошлые разы. Прямо из-под меня, я бьюсь головой, а это мой самый ценный орган. Ева звонко рассмеялась. Хорошо так, искренне. Не волнуйся, ты больше не будешь биться головой, обещаю. И еще, я просила у тебя желание для себя, а ты сделал сюрприз для меня. Не пристало великой ходить в должницах. Не надевай больше маску и пояс-утяжелитель, не надо. Они теперь тебе ни к чему. Мой подарок, за танец над сияющей отмелью плавных движений. Очень щедро, я прижал ее ладошку к губам, правда, такие способности да в дополнение к моей изумрудной прелести, для сухопутного чмыша, это читерство, и все же старый, но все еще беспокойный ум не дает насладиться полностью и вопиет вовнутри меня, а как же игровой процесс, я богиня, могу миловать, могу наказать в подвластном мне времени и пространстве, как захочется моей левой пятке, как иногда ты говоришь, интересно было бы посмотреть на того, кто явится ко мне с претензиями, чувствую себя любимчиком, может, да, она дернула меня за ухо, а может, нет, дернула она еще раз, посмотрим, она на несколько секунд замолчала, а потом промолвила задумчивым голосом, знаешь, благодаря тебе в том числе, поправилась она, слегка улыбнувшись, происходят странные и очень интересные события, кое-где, какие, где, тут же навострил уши, в прямом смысле этого слова, я, много будешь знать, она ласково провела ладошкой по моему лицу, скоро состаришься, секрет, и вообще, заболталась я с тобой, сказала и растворилась, и да, моя голова о палубу не стукнулась, потому что под ней осталась мягко упругая подушка, небольшая, темно-синего бархата, с вышитым на ней соцветием лаванды, и именно так она и пахла, свежестью и тонким ароматом лаванды. Я вертел ее и так, и эдак, напрягал опознание и сканер, подушка как подушка. Лишь только интерфейс выскочило описание, простенькое и скромное такое. Подушка, подарок богини. Ах, Ева, Ева. На третий день ранним утром, преодолев широкую полосу сильного течения, я доплыл до большого и странного острова, словно гигантский круг, вырезанный из черно-серого базальта, отблескивающий слюдянистыми вкраплениями, опустили в воды океании. Очень, очень гигантский круг высотой метров 300. И в отличие от черного облома, изобилующего сколами, полками, порогами, трещинами и расщелинами, стены этого чуда были совершенно гладкими. Не прям полированными, но гладкими настолько, что вызывали вопросы, а не искусственное ли это образование. Чуть шершавый, слегка неровный монолит. Лишь издалека была заметна закругленная форма острова, а вблизи складывалось полное ощущение огромной черной прямой стены, уходящей под облака. И да, словно белый хрустящий гоголь-моголь на ромбабе, белые искристые плотные облака покрывали вершину острова, не торопясь рассеиваться или улетать под порывами свежего ветра. Оставалось лишь гадать, плоская она, конусом, как сломанный коренной зуб, или еще какая. Так же ровно и отвесно стена уходила под воду еще метров на 100, не меньше. Ни барьерного рифа, ни пляжика, чтоб пристать, ни впадинки, ни скромной трещинки, просто зацепиться, ничего. Я долго плыл вдоль этой черной загадки, иногда подходя так близко, что щупал рукой холодный камень и удивлялся. На таком солнце до такого цвета, а камень холодный. Хотя опознание упорно выдает, что это вулканический базальт с такими-то примесями, такой-то плотности и ничего сверхъестественного. Это ж неспроста. Тем более, что и под водой отвесные стены не пестрили причудливыми кораллами, вездесущими моллюсками, водорослями, актиниями и другой живностью. Тут даже рыбы нет. Пустые, прозрачные воды. Удивительно, настораживающе, интригующе. Но делать нечего. Надо валить отсюда. Тут явно не перезимуешь. Но вернусь, обязательно вернусь. Залезу, пока не знаю как, по отвесным стенам, и посмотрю, что там, наверху. Назвать остров, загадка, хм, или пока не стоит торопиться. Остров Грибной порадовал меня намного больше. Его я достиг тем же вечером. Как понятно из названия, это было царство грибов. Грибов с большой буквы Г. На земле их разнообразие такое, что только диву даешься. За 250 тысяч видов ученые ручаются смело. Не знаю, сколько видов грибов процветало на острове Грибном. Но думаю, что их гораздо, гораздо больше. Лично я их разделил на несколько условных групп. Грибы почти обычные, грибы необычные. Ни хрена себе грибы. Это что, грибы? И последняя, самая креативная группа. А это вообще что? Сказать, что на острове, кроме грибов, не было больше ничего, это неправда. Высоченные деревья, типа секвойи, вздымали свои величавые стволы куда-то в вышину и там раскидывали свои огромные кроны, переплетая их между собой. Постоянные сумерки, влажные, теплые, наполненные легким туманом, убойным грибным ароматом и бесконечной капелью конденсата, царили под ними. Огромные папоротники и ползучие лианы, хвощи и мхи покрывали землю между колоссальных стволов, и грибы. Грибы везде и повсюду. На земле, на деревьях, друг на друге, на воде и под водой, и даже в воздухе. Маленькие, большие, огромные, гигантские. Выглядящие обычно, необычно, удивительно, поразительно, невероятно. Всех форм и расцветок. Многие светились тусклыми, а иногда и яркими цветами как снаружи, так и внутри. Некоторые мигали вообще словно цветомузыка. В некоторых огромных грибах процветала собственная микроэкосистема. Фактически все экологические ниши были заняты исключительно грибами. Я там такого насмотрелся. Грибы ровные, сожмуренные, пластинчатые, трубчатые, как пучок мочалки или гирлянды, ажурные, словно цветы розетками и идеально круглыми шарами. Грибы ползучие и грибы ходячие, летающие, скачущие, плавающие и ныряющие. Грибы-хамелеоны, грибы с пастями, усеянными клыками, грибы с осьминожьими щупальцами, псевдоподиями, шипами, колючками, и грибы не пойми чего еще какие. Трудно передать это словами. И все бьются друг с другом, жестоко и бескомпромиссно, образно говоря, за место под солнцем, которое иногда, но все же пробивает сумрак подлеска робкими лучами. А среди этого грибного царства резвятся слизни и улитки. Угадайте, какие? Правильно, каких только может себе представить больная фантазия. От малюсеньких, до огромных, со своими, естественно, прибабахами. И они тоже все жрут друг друга и грибы заодно, а грибы жрут их, а заодно друг друга. Веселуха, жуть. Плюнуть кислотой, пукнуть в противника ядовитым газом, вдарить молнией, глушануть инфразвуком, электричеством опять же, взорваться, поражая противника колючками, внедриться спорами и прорасти, просто и банально укусить или оплести псевдоподиями и много еще всего тому подобного. Это тут как здрасте. Я даже оставить слизня лампочку не рискнул. Злые тут все, агрессивные, еще и уровни у многих обитателей весьма и весьма. Улитки и слизни тоже не лыком шиты. Ядовиты все. Ну, по крайней мере, те, что мне попались. А я ведь только с краешка окунулся в этот невероятный мир. И всего-то на денек с хвостиком. Шикарное место для кача, для сбора хабара и прокачки профессий. И много тут полезного и удивительного. Но зимовать тут не получится. Во-первых, как только я не кружил вокруг острова, а он совсем не маленький, везде одна и та же картина. Песчано-илистые отмели, по нескольку сотен метров. Ближе чем на 150-200 метров на катамаране не подойдешь. Одно это уже очень плохо. При отливе Виктория легла на корпус, и ее так присосало, что приливом еле оторвало. Но и это еще не все. По всей длине береговой линии на полсотни метров растет аналог мангровых зарослей, только грибообразный. И если кто думает, что прорубиться сквозь него проблема не очень, то не угадали. Жесткие они, эти грибные мангры. Жесткие, вязкие, вонючие, с ядовитым соком, а зарастают чуть ли не на глазах. Туда прорубил проход, копошась в жидком или по колено, с утра, к вечеру уже, считай, заросло. Кошмар. В общем, несмотря на знатный профит от такого места, зимовать тут невозможно. Надо искать что-то вроде острова Мачала. Умеренно спокойное, удобное, прежде всего, как стоянка. А опыт и фарм дело наживное. Тут со своим бы богатством, чего успел нахапать, как следует разобраться, а острова за сезон штормов вряд ли куда уплывут. Подходящий остров нашел через 4 дня. Даже не знаю, большой он или маленький. Просто уже совсем ближе к вечеру приплыл к очередному и еще издалека заметил изрезанность его ландшафта. Нечто вроде северных островов с их шхерами и извилистыми фьордами. Буквально третий по счету извилистый проход, куда я нырнул на разведку, после нескольких крутых поворотов и изгибов, вот где во всей красе отработали водометы, вывел меня в уютное местечко, замкнутое со всех сторон высокими каменистыми сопками, поросшими густой растительностью. Тихо ерошилось мелкой рябью зеркало спокойной бухты, почти правильной овальной формы, метров под 100 в диаметре. Небольшой песчаный пляж, а за ним несколько порогов террас, покрытых лесом, уходили в узкий просвет меж крутых каменных холмов. Ближе к правой стороне по террасам, прыгая с порога на порог, бежал небольшой, но довольно веселый ручеек. И все это, с учетом единственного извилистого входа, высоких холмов, которые гарантировали защиту от волн и ветра, со средней глубиной бухты в 25-30 метров, делало место идеальным, чтобы переждать сезон штормов. Да и лес, очень напоминающий уссурийскую тайгу, смотрелся симпатично. Возможно, поплавая я вокруг острова, нашел бы местечко и получше, но зачем? Что-то шепнуло мне внутри, глаз зацепился, вдохнул аромат и все, тут останусь. Да и, честно говоря, пора. Уже явно стали проявляться первые признаки надвигающегося изменения времени года. Не прям завтра или через пару дней, чуток времени есть, но только чуток. А мне надо еще подготовиться. Глава 4. Ровно 15 дней отдала мне на откуп природа, чтобы я успел подготовиться. С жильем, пусть временным, но не на один месяц, было несколько решений. Построить самому или найти подходящую пещеру и довести ее до ума. Все дело в том, что помимо самого жилья нужно несколько просторных помещений. Алхимическая лаборатория, раз, мастерская для маготехнологии и просто технологий, два, для продуктовых запасов и, вполне возможно, как кухня, это уже три, а там, кто знает, что еще понадобится. Решил начать с осмотра каменистых холмов, как с самого перспективного и, если повезет, наименее трудозатратного варианта. Вдруг пещера какая удобная попадется, и вот ведь не скажешь, что моя удача проявляет себя явно и на каждом шагу, но ворожит, однозначно. Иначе как объяснить, что во время осмотра правой стороны бухты, отойдя от береговой линии метров 200, наткнулся на интересное природное образование. Длинное, метров 25, глубиной метров 7 и высотой около 3 метров ниша в скальной породе. Эдакий суперкозырек. Не пещера, конечно, но ничуть не хуже. Если заложить камнями, а осыпанной породы тут хватает, подровнять пол, кое-где заднюю стену, разгородить на комнаты, то прям лепо будет. Ради интереса прошел дальше. Попалось еще пара мест подобного толка, но и от моря дальше, и объемы похуже. Также осмотрел и левую сторону, и там ниши встречаются. Видно тут, в этих холмах, такое не редкость. Удовлетворенный, вернулся к первой найденной. От добра, как говорится, добра не ищут. Засучи рукава, товарищ Мо, и вперед, с песней. Ваяй, что душенька пожелает, и магия тебе в помощь. Прежде всего, как только определился с местом, позаботился о Виктории. Спасибо Господу, системе и Еве, каждому отдельно и всем вместе взятым за данную способность молекулярное соединение. Мой собственный 13 уровень, который повысился не так давно, и 5 уровень клея позволяют мне сращивать 65 кв, см, теоретически, а фактически заметно больше. В любой конфигурации, хошь вытяни в длину, хошь разверни в ширину, а хошь в объеме клей. Способность не может, пока, соединить условно живое с безусловно живым, а вот дерево с камнем, вполне, практически, читерство. Меньше светового дня мне хватило, чтобы склеить стапеля из спиленных бревен и с помощью магомоторов и сборно-разборной лебедки затянуть на них катамаран, подложить под корпус резиновые прокладки, раскрепить страховочными веревками, убрать все лишнее, накрыть нужное, короче, подготовить к зимовке. Камушек на камушек из тех, что поровнее, склеить, а потом еще камушек и снова склеить. Стенки растут быстро, может, слегка неказисто, грубовато, но прочно и надежно. Такую спаянную кладку и тараном долбить замучаешься. Карман решил разделить на 4 секции. 2 поменьше, 1 жилая, рядом под кухню и как склад для мелочи и продуктов. Остальное пространство на алхимическую и маготехномастерскую. Все помещения соединял сплошной проход. С дверьми, конечно. Помимо двери на улицу из жилой секции, была более широкая дверь из мастерской. Помня, какой сюрприз преподнесла мне шайка скалопендронов на мочале, дверки сделал со всей пролетарской надежностью. По этой же причине сделал несколько узких окон бойниц. Не то что они мне необходимы, световые панели и слизни лампочки справляются отменно, но просто захотелось. В окна вставил рамы с натянутым воздушным пузырем чипака. Он довольно прозрачный и через него на близком расстоянии даже можно что-то внятно разглядеть. Уж за бортную погоду, точно. Но вот что странно, пока я ударными темпами трудился, укрепляя, прежде всего, так сказать, фасад, какой-то угрозы со стороны каких-либо монстров не увидел. И не монстров тоже, вообще ничего. И в целом, хоть я и не сильно отвлекался на изучение окружающего, животный мир в этой долинке довольно стандартен для средних широт России. Видел скачущих по крутым склонам каменных холмов мощных баранов. В лесу встречал что-то типа косулей, мелькали то ли кролики, то ли зайцы. Приметил следы кабанов, мелочи, всяких ежиков, белок, горностаев и тому подобного, хватает. Также на глаза пару раз попадался лепший друг, скальный крыс. С голоду, хе-хе, точно не умру. Из явных хищников, зверек типа лисы, но серо-пепельного цвета, да мелькнули среди бурелома пара силуэтов очень похожих на волчьи. А однажды встретился взглядами с роскошной рысью, царственно возлежащей на ветке. «Мадам, я сделал некой поножкой в ответ на ее безмолвно оскаленные клыки, нам совершенно нечего делить, ты и я одной крови». «Так, по крайней мере», — утверждал классик. «Кто я такой, чтобы в этом сомневаться?» «Наверное, мадам, а это была именно она, древесная рысь третьего уровня, со мной согласилась, ибо, не выказывая суеты, агрессии и вообще какого-то беспокойства, проводила меня взглядом прищуренных глаз, пока я с достоинством и неспешностью удалялся. И, собственно, на этом все. Не заметил крупные формы хищников, да и травоядных тоже. Хотя еще раз скажу, что сосредоточен я был исключительно на стройке и отвлекался лишь по крайней необходимости. Изучать окружающие стану после. Вот птиц было не в пример больше. От всяких пичуг невеличек до солидных тетеревообразных. Коршуны, ястребы, совы тоже в ассортименте. Ну, а водных пернатых на любом острове изобилие. Дно морское, как и окружающие воды, специально не исследовал. Так, только на пожрать. Но тоже, пока. Может, там какие сюрпризы ждут меня, а в целом вокруг, скажу еще раз, стандартная фауна и флора, на первый взгляд, Центральной Европы и России. Кто-то с уровнем, кто-то без. Экзотики, как на острове Ящера или том же Грибном, тут нет и в помине. И слава богу, мне пересидеть шторма, спокойно занимаясь своими делами, а не биться до кровянки со всякими за просто пожить лишний день или горсть сморщенных ягод с куста. Ать, хех, дзынь, трык, бух, и кусок сколотого камня, ровно такой, как я и хотел, падает к моим ногам. За 10 дней ударного, без ложной скромности, труда возвел стены, перегородки, навесил двери, сладил окна, перетащил основное, что мне нужно и пригодится с Викторией Лаки. Теперь обустраиваюсь. В данный момент, с киркой в руках, обтесываю стены в жилом помещении. В принципе, и так жить можно, но зудит в душе чувство эстетического восприятия окружающего несовершенства и не дает покоя рукам, ну и всему остальному организму. Вот и машу киркой. Интересная деталь, сколько я уже ею постукал по разнообразной породе, даже представить пот выступит, но шахтера, в смысле профессии, как не было, так и нет. Однако, как меня и предупреждала, кажется, уже целую вечность назад Янка-няшка, не все так просто в бесконечной вселенной. Профессии шахтер у меня нет, но калачу породу я уже давно на очень приличном уровне. Магические помощники опознания и сканер интуитивно направляют руку бить в незаметные глазу микротрещины, слабые места и точки напряжения в породе. А мои показатели силы в 63, выносливости аж в 125, ловкости 50, немало в этом помогают. Плюс ко всему профокаменотес в 4-м ранге, позволяют мне колоть, стругать и резать камень, как нож масла. Ну, как нож масла, это я подзагнул, но производительность и качество махания киркой явно налицо. Думаю, выколоти я квестостартер, медную руду, так мне почему-то кажется, сразу получу 5-й, нет, 10-й уровень шахтера. Да, 10-й, не меньше. Ать, ать, трык, бух, хорошо пошла. За узкими окошками ярится непогода. Дождь хлещет как из ведра, ветер треплет деревья, разгоняет скромную волну в бухточке, молнии посверкивают где-то в вышине, гром грохочет. Однако это всего лишь слабые отголоски реального катаклизма первых, самых свирепых штормов. Уж мне есть с чем сравнить. Можно сказать, что тут полное спокойствие. Именно так я и назвал сие место, бухта спокойствия. И не только в связи с защитой от непогоды, но и в остальном, так сказать, бухта не выкидывает фортеля. Не кидается на шею Лиана-вампир в лесу, когда я захожу туда по делам. Хищные монстры не крадутся дождливой ночью, чтобы заесть меня слабого. Из воды не ползут страшные крокозябры с аналогичной целью. Тихо, спокойно, хорошее место. Это я удачно заплыл, и прям очень вовремя. Потому и остров назвал соответственно удачный. Не знаю, насколько он, в целом, будет удачный, посмотрим, но менять ничего не стану. Тем более система названия зафиксировала и уже выдала одно очко к свободному распределению в характеристике. Да-да, увы. После мочала, где мне обломилось аж целых 5 очков, каждый последующий принес, как первооткрывателю, только по одному. И теперь их у меня по совокупности 37. И это, я вам скажу, много. С учетом их ценности и трудозатрат по зарабатыванию, прогресс-то имеет явную тенденцию к замедлению. Например, профокартограф качественно примерзла к 5-му рангу и пока никаких подвижек не видно. Хотя подвижек в прокачке, в смысле меняющихся цифирик или процентиков в табличке какой-нибудь, тут отсутствует напрочь. Не отображает их система. Такой вот креатив. Качайся без подглядывания в шпаргалку, и будет тебе счастье. С учетом вышесказанного, ценные очочки, на которые можно повысить, прежде всего, магию экономлю. Пока то, что есть, удовлетворяет. А то, куда я бы со всем удовольствием вложился, например интеграция, прокачивается, зараза, исключительно прокачкой. Такая вот тавтология. Вот, сижу пока, не высовывая носа наружу, разбираюсь со статами и способностями, с хабаром, честно добытым, отнятым и стыренным на экзотических островах, незаметно, по чуть-чуть, а напихал в магические сундуки богато. Надолго занятием себя обеспечил, да, минула пара недель, как налетели шторма и ураганы, природа вошла в размеренный ритм, если так можно сказать о непогоде. Я уже обустроился практически полностью, если не обращать внимания на мелочи, которые, впрочем, никогда не заканчиваются. На улицу выхожу теперь уже чаще, обычно поохотиться. Заодно потихоньку осматриваю, ощупываю и обнюхиваю окружающий мир. Чего-то эксклюзивного не нашел, хотя интересное изредка попадается, но в основном сижу в лаборатории и мастерской, изучаю, что мне принесли новые уровни в профессиях и в статах, варю алхимию, мучаю артефакторику, но больше всего занимаюсь интеграцией. Повысившись до 5-го ранга, способность открыла мне возможность интегрировать на более качественном уровне, и не просто родственные элементы, как ранее, но и наконец-то стала выдавать вполне приличные шансы совместить условно живое в неживое. Например, дерево в камень, и не просто встроить палку внутрь булыгана, что тоже уже неплохо, но и видоизменить саму структуру волокна палки на более каменную без потери гибкости и плавучести. И горит она только при непосредственном воздействии огня. Убрал, и она тут же потухла. Очень интересно получается. Или вот кожу удалось насытить хитином или кальцитом, одним из веществ, составляющих раковины моллюсков. Как результат, кожа осталась такой же мягкой, но водоотталкивающая и совершенно непромокаемой. А если интегрировать в кожу перламутровый слой, то и кожа становится, помимо прочего, перламутрового цвета. Очень красиво. Малышкам бы точно понравилось. А вот на себя такое надеть, не дай бог, конечно. И не только из-за демаскирующих свойств, а, прежде всего, расцветочка для мужеского полу, того. Мне и розовой перламутровой прелести на костюме ныряльщика более чем достаточно, да. Но вот одежда из непромокаемой тонкой и легкой кожи у меня теперь появится. Поработав с металлом, смог создать интересный выкидной ножик. В цельнолитую удобную рукоять сумел интегрировать простой и надежный пружинный механизм, активируемый нажатием на условную кнопку. Самое интересное, что лезвие удалось засунуть в эту ручку в 1,5 раза длиннее самой ручки. Честно, сам пока не понимаю как, но какие это изобретение открывает горизонты. Теперь буду копать в этом направлении более предметно. В общем, удивительно, интересно и так вкусно. В смысле перспектив. Правда, такие радующие результаты срабатывания интеграции очень редки. И даже успешный опыт по каким-то причинам не всегда удается повторить стопроцентно. Стабильность только снится. Хотя жаловаться грех, прогресс смало-мало есть. Вот и леплю одно в другое, методом научного тыка, переводя скопившиеся интеграционные материалы на порошок при частых неудачах. Но бывают и удачные результаты, да, и все это скрупулезно вношу в дневник, что, сколько, куда и как, обломился с чешуей пуканов, куда только, к каким материалам, и в каких комбинациях я их не прикладывал. Максимальный процент, 36 успешности, высветился лишь на совмещении кожи подводного щупальца, вампироманы, рискнул все же парочкой мелких пластин и небольшим кусочком кожи. Ну, как говорится, лизните замочную скважину, товарищ Мо, уровнем не вышел. А вот что давало высокий процент удачи при интеграции, так это привязанный предмет, но в основном условно живое и изредка живое. Думаю, что такой эффект, с большой вероятностью, связан с моей кровью. Душилку неоправданному риску подвергать не стал, так же как и бич. А вот на небольших кусочках плетей крученого ананаса хорошенько так поэкспериментировал. Я их впрок нарезал, а волшебные сундуки поспособствовали их сохранности. Впрочем, как и многих других живых интеграционных ингредиентов, наклепал разных, мало к чему пригодных, уродцев довольно много, но и это польза. Прокачка способности идет, опыт, рецептура, перспективы опять же, что сейчас недоступно, с повышением уровня запросто таким станет, но не все опыты были бесполезны. Вот в ловчую сеть удалось интегрировать кое-что интересное. Теперь, по желанию, она не только пеленает и жмет, но и может выпустить острейшие, словно бритвы, конические зубы песчаной акулы. Они вроде и небольшие, сантиметра по 3, но не дай бог в такие объятия угодить. Не дернешься лишний раз, и кровью и зайдешь махом. Но самый полезный опыт, который у меня случился, это осьминожьи перчатки. Рабочее название девайса – осьминожки. Мне удалось внедрить в плеть ананаса присоски от какой-то крокозябры а-ля каракатица. У нее, после того как получила от меня отлуп, и брать-то кроме них было нечего. Поэтому собрал все, по полезной привычке тащить в закрома представляющие хоть какую-то ценность. И вот пригодились. В результате после привязки и инициации с последующей интеграцией у меня появилась пара перчаток с длинными отростками пальцами сантиметров по 30, утыканными присосками. По команде они втягиваются и выпускаются. Также пальцы могут оплетать кисть, создавая качественную защитную перчатку, или сложиться в единую плоскость, которой можно знатно ткнуть кому-нибудь в горло, или просто завязаться в твердую колобашку, которое по камню бить не больно, не то, что по голове, хе-хе. Но самое ценное, что даже одна перчатка спокойно держит мой вес. Специально повисал на ровных и гладких поверхностях. Причем пальцы гнутся в любую сторону, под любым углом и независимо друг от друга, как самые настоящие щупальца. Воодушевленный, сделал и на ноги подобные штуки. Опробовал, ей-богу, круче мухи и гиккана, а человек-паук и вовсе отдыхает. Теперь я знаю, как подняться на вершину черного монолита. Какое-то время спустя. Так-так, а кто это тут у нас бандитствует? Я с интересом разглядывал разломанную вершу. Бухте спокойствия, отлив проявлял себя довольно внятно, и поэтому полоскаться в прохладной водичке, да еще мутноватой, дабы отведать свежей рыбки или крабов, смысла нет. Поставил несколько вершей и ходи, проверяй. Всегда есть, что на стол подать свеженького. И вот сегодня одна из них оказалась разорена. Прутья на боку были явно разломаны и, похоже, одним сильным рывком. Ну и содержимое, естественно, ку-ку. Не так жалко рыбу и вершу. Как интересно, кто это сделал. Если акция одноразовая, то ладно, а если нет, верши-то наделать недолго, но если их будут ломать все, кому не лень, я сильно озлюсь. Проверил другие, вполне целые. Вытряс рыбу пополам с крабами, открыв специальную дверцу в торце, и потопал домой, задумчиво почесывая подбородок. На следующий отлив таинственный ворюга, а может, ворюги, что не исключено, начисто обнес две верши из трех, причем очень культурно, никаких взломов и порчи имущества, красиво, через дверку. Их даже попытались закрыть на простенький запор, который там стоял, обратно. Одну получилось нормально, а вторую не очень удачно. По ней-то я и понял, что верши ограбили. Догадки и версии можно городить разные, но я почему-то уверен, тот, кто разломал первую вершу, вчера ночью очень внимательным взглядом наблюдал, как я вынимаю рыбу из оставшихся, и просто повторил за мной эти действия. И это очень напрягло. Во-первых, этот некто, скорее всего, был достаточно близко от меня. Во-вторых, если первый налет он совершил в чисто зверином стиле, взломал, чтобы добраться до вкусного, то потом сознательно собезьянничал и даже попытался замести следы. А значит, это не просто животное. Кто-то разумный, или скорее, полуразумный, кто-то из порождений темной бездны. Вика указывала, что на океане есть как минимум с десяток полуразумных видов животных, обитающих в воде. И морской народ говорил об этом же. У меня даже про некоторых в виртуальном дневнике кое-что имеется. Я внимательно огляделся вокруг, ощупывая темноту всеми доступными органами чувств, и собственными, и магическими. Черные пятна камней, поросших кораллами и водорослями, моллюсками и актиниями, враз приобрели угрожающие очертания. Впадины, заполненные темной водой, укрыли неизвестное. Светотени насытились зловещими оттенками.